Дорога в Прэтч. Апрель 1696. Но Бог выбрал самый совершенный мир, то есть такой, который в одно и то же время проще всех по замыслу и богаче всех явлениями. Лейбниц. Менее всего я воображал, что два старых бездетных холостяка займутся доставкой детей из города в город, — сказал Даниэль. Покуда карета моталась и подпрыгивала по хорошей большой дороге из Лейпцига в Виттенберг, а затем по очень-очень плохой в Прэтч, доктор Уотерхаус оседал, словно груда песка, заталкивал подушки под самые костистые части тела и все сильнее упирался ногами в основание скамьи, на которой сидел его спутник, Готфрид Вильгельм Лейбниц. Если Даниэль превратился в груду песка, то Лейбниц, куда более привычный к долгим поездкам, являл собой обелиск. Он сидел совершенно прямо, как будто изготовился окунуть перо в чернильницу и начать трактат. Сейчас он поднял бровь и с любопытством взглянул на Даниэля, который уже практически полулежал, едва не упираясь коленом ему в пах. Когда герцогиня Аркашонская и Игломская попросила отвезти Иоганна в Лейпциг, Даниэль сперва подумал, будто ослышался, однако просьбу выполнил и, к собственному изумлению, встретил в пункте назначения Лейбница, к которому собирался ехать в Ганновер. Ушей Софии и Софии Шарлотты достигла весть, что вдовствующая курфюрстина Элеонора тяжело заболела и лежит при смерти. В случае ее кончины кто-то должен был сопровождать безутешную принцессу Каролину в Берлин. И кому это поручили? Лейбницу. Лейбниц на мгновение задумался, потом сказал. «Кстати, как здоровье младшего сына герцога Пармского? Прошла ли его сыпь?» «Вы ставите меня в тупик, сударь. Я не знаю даже, как зовут герцога Пармского, а уж тем более, как поживает его сын». «Ответ очевиден», — сказал Лейбниц, «поскольку у него нет сыновей». «Только дочери!» «Я начинаю чувствовать себя тупым собеседником в сократическом диалоге. К чему вы клоните?» «Если бы вы спросили герцога Пармского о Лейбнице, тот, возможно, смутно припомнил бы фамилию. Однако он ничего не знает о натурфилософии и, разумеется, никогда бы не поручил вам или мне сопровождать в дороге его дочь. Почти все именитые люди, такие же, как герцог Пармский, они о нас не знают и знать не хотят, как и мы о них». «Вы хотите сказать, что у меня систематическая ошибка наблюдений?» «Да, именитый человек на выстрел не подпустит к себе таких, как вы или я. Исключение несколько крайне эксцентричных особ, дай им Бог здоровья, питающих интерес к натурфилософии. Раньше их было больше. Сейчас я могу пересчитать всех по пальцам одной руки. Элиза, София, София Шарлотта. Только с ними нам и случается беседовать. Они хотят приобщить своих детей к натурфилософии, выбирая между таким, как вы и я, или свободным, что не сказать праздным дядюшкою, слугою, придворным или священником, склонным по дороге оставить дитя без присмотра, растлить, охмурить или подчинить своему влиянию. Любая из трех предпочтет натурфилософа. Мы в худшем случае нагоним на ребенка скуку». «Боюсь, так и получилось у меня с маленьким Иоганном», — сказал Даниэль. «Думаю, ему больше по душе был бы учебный курс, посвященный исключительно оружию. В отсутствие оружия он предпочитает рукопашный бой. Кажется, я узнал от него больше захватов и подножек, нежели он от меня научных фактов». Они пригодятся вам в Массачусетсе. Серьезно, мне по большей части. Говорят, индейцы сильны в рукопашном бою. После фехтовальных уроков, которые давал ему Жан Бар на палубе флагмана, весьма горькая участь пробыть несколько дней в карете с таким, как я. Бросьте. Медленная и мучительная смерть от столбняка — вот горькая участь тех, кто слишком много играет с острым оружием, — сказал Лейбниц. Элиза это знает. Вы сослужили ей добрую службу, даже если Иоганн по малости лет этого не оценил. Скажите, неужто он и впрямь не проявил ни малейшего любопытства? Глупый мальчишка бесконечными разговорами о пушках и мортирах навел меня на одну мысль, — признал Даниэль. Мы стали говорить о параболах. Я остановил карету на поле между Мюнстером и Оснабрюком, где мы распугали местных крестьян опытами, сперва с луком, а затем с огнестрельным оружием. «Видите? Он этого не забудет. Всякий раз, когда Иоганн посмотрит на метательное орудие, что в нашем скорбном мире случается каждые 5 минут, он будет знать, что оно бесполезно без математики». «Далеко ли еще до Претша?» «Вас ввели в заблуждение скромные размеры дворца», — отвечал Лейбниц. «Смотрите, мы уже в Претше». Он открыл окно и, придерживая парик, чтобы тот не свалился под колеса, высунул голову из кареты. «Вдовий дом прямо перед нами. О чем вы будете беседовать с сироткой, если она не разделяет Иогановой страсти к оружию?» — спросил Даниэль. «О чем ей захочется?» — отвечал Лейбниц. «Она как-никак принцесса и почти наверняка когда-нибудь станет королевой!» Он скептически оглядел Даниэля. «Хорошо», — отвечал тот, вползая обратно на скамью. «Я сяду прямее». Процессия состояла из 3 экипажей, фургона и нескольких драгун. Драгуны, пруссаки и бранденбуржцы из Берлина прибыли через час после того, как Даниэль, доставив Иоганна в дом Золотого Меркурия и разменяв вексель, отыскал Лейбница. Капитан-драгун, бранденбуржец, не допускающим возражений тоном объявил, что они должны засветло перебраться через Эльбу в Бранденбург, дабы не искушать саксонцев. Даниэля опасения позабавили, однако Лейбниц счел их оправданными. Нищая сирота Каролина, живущая в глухой дыре, оставалась принцессой, а принцесса на руках — это власть. И хотя Август Сильный, курфюрст Саксонии, выгодно отличался от своего покойного брата, интригам его не было конца. Ему вполне могло взбрести на ум украсть Каролину и насильно выдать за какого-нибудь русского царевича. Посему девочку и ее единственный саквояж забрали из вдовьего дома с поспешностью, более обычной при похищениях и побегах. Это не облегчило осиротевшей принцессе прощание с родным домом, впрочем, растянись оно надолго, ей бы легче не стало. Она сама выбрала кофейного цвета экипаж, расписанный цветами, тот, в котором ехали Лейбниц и Даниэль. Слезы и улыбки чередовались на ее лице, как дождь и солнце ветреным мартовским днем. Ей было 13. Они переправились через Эльбу на ближайшем пароме и через несколько часов доехали до Бранденбурга, где и остановились в гостинице на дороге из Мейсона в Берлин. На следующее утро встали поздно. Примерно 50 миль отделяло их от Шарлоттенбурга и гостеприимства той, чье имя носил замок – курфюрстины Софии Шарлотты. «Располагайте мной, ваше высочество», — сказал Лейбниц. «Дорога длинная, я сочту за честь, если хоть в малой мере помогу ее скоротать. Можем продолжить уроки математики, оставленные на время болезни вашей покойной матушки. Можем побеседовать о богословии, ибо на него вам следует обратить внимание. При Бранденбург-Прусском дворе вы встретите не только лютеран, но и кальвинистов, и иезуитов, и янсенитов, и даже православных. Опасайтесь, как бы какой-нибудь ретивый златоуст не сбил вас с толку. Еще я захватил блок-флейту и могу дать вам урок. Или... Я бы хотела послушать о работе, которую доктор Уотерхаус намерен вести в Массачусетсе, сказала принцесса, старательно выговаривая трудное название. Что таковы планы Даниэля, она вывела из нескольких оброненных вчера реплик. «Тема подходящая, хотя, если приглядеться, очень широкая», — отвечал Лейбниц. «Доктор Уотерхаус». «Институт технологических искусств колонии Массачусетского залива», — начал Даниэль, — «основан и рано или поздно будет финансироваться маркизом Равенскаром, государственным мужем, пекущимся о деньгах его величества. Он ВИК, то есть принадлежит к партии, банк и деньги которой основаны на коммерции. Им противостоят тори, чьи деньги и банк основаны на земле». «Земля представляется мне лучшим выбором. Она постоянна и неизменна». «Постоянство не всегда преимущество. Представьте себе свинец и ртуть. Свинец хорош для балласта, кровель и труб, но не податлив, в то время как ртуть подвижна и текуча». «Вы алхимик?» — спросила Каролина. Даниэль покраснел. «Нет, ваше высочество. Однако я осмелюсь сказать, что алхимики мыслят метафорами, которые порой поучительны». Он переглянулся с Лейбницем, и губы его сложились в улыбку. «А может быть, мы все рождаемся с подобным образом мыслей, и заблуждение алхимиков лишь в том, что они чрезмерно ему доверяются?» «Мистер Лок бы не согласился», — сказала Каролина. «Он говорит, что мы начинаем с табула раса». «Вы, возможно, удивитесь, но я хорошо знаю мистера Локка», — отвечал Даниэль. «И мы с ним частенько об этом спорим». «Что он сейчас поделывает?» — вмешался Лейбниц, не в силах сдержать любопытство. «Я начал писать ответ на его... опыты о человеческом разумении». «Мистер Лок последнее время почти безвылазно сидел в Лондоне, участвовал в дебатах о перечеканке. Ньютон предлагает девальвировать фунт стерлингов. Лок бьется за неизменность стандарта, установленного сэром Томасом Грэшемом». «Почему величайшие ученые Англии столько времени тратят на споры о деньгах?» — спросила Каролина. Даниэль задумался. «В старом мире, мире ториев, которым деньги служили лишь средством доставить ренту из поместья в Лондон, о них бы столько не думали. Но, как Антверпен предположил, Амстердам подтвердил, а Лондон сейчас доказывает, в коммерции заключено не меньше богатства, чем в земле. Как так, никто не понимает. Но монеты движут коммерцией, а при дурном управлении вызывают ее застой. Посему деньги достойны внимания ученых не меньше клеток, конических сечений и звезд». Лейбниц кашлянул. «Путь в Берлин долог», — заметил он. «Но не настолько», — Даниэль сказал. «Доктор пеняет мне за отступление от темы. Я говорил о новом институте в Бостоне». «Да, чем он будет заниматься?» Тут Даниэль, как ни странно, смешался, плохо представляя, с чего начать. Однако доктор, знавший Каролину куда лучше, сказал: «Позвольте мне». И Даниэль с облегчением уступил ему слово. Лейбниц начал: «Такие люди, как ваше высочество, склонные думать и копать вглубь, нередко бывают увлекаемы в некие лабиринты сознания. Загадки о природе вещей, над которыми можно биться всю жизнь. Возможно, вы в них уже побывали. Первый лабиринт – вопрос свободы и предопределения. Второй – структура континуума. Структура чего? Когда вы наблюдаете предметы вокруг себя, например, вон ту колокольню, и начинаете делить их на составные части, такие как кирпичи и цемент, а части на части, то на чем вы остановитесь? На атомах? Некоторые думают так. С готовностью согласился Лейбниц. Однако даже в математических началах господина Ньютона нет попытки разрешить эти вопросы. Он старательно обходит оба лабиринта. Мудрый выбор. Ибо господин Ньютон никоим образом не касается вопроса о свободе и предопределении, лишь ясно дает понять, что верит в первое, и не затрагивает атомов. Мало того, он даже не хочет публиковать свои труды по анализу бесконечно малых, но не обманывайтесь, будто такие материи его не занимают. Он бьется над ними день и ночь, как я. Как доктор Уотерхаус будет биться над ними в Массачусетсе? Вы решаете эти задачи врозь или... Главнейший вопрос, который мне следовало предвосхитить, хлопнул в ладоши Лейбниц. И я, и Ньютон подозреваем, что задачи связаны, что это не два лабиринта, а один большой с двумя входами. Можно войти через любой, но разгадав один, вы разгадаете оба. Тогда позвольте сказать, как я поняла вас, доктор. Вы считаете, что постигнув структуру континуума, то есть атомы или как их? Лейбниц пожал плечами. Или монады. Но продолжайте, пожалуйста. Постигнув их, вы разрешите дилемму свободной воли и предопределения. «Коротко говоря, да», — отвечал доктор. «Атомы мне понятнее», — начала Каролина. «Вам только так кажется», — возразил Лейбниц. «Что тут понимать? Это крохотные твердые частички вещества, которые сталкиваются». «Насколько велики атомы?» «Бесконечно малы». «Как они в таком случае соприкасаются?» «Не знаю». Положим, они каким-то чудом столкнулись. Что происходит тогда? Они отскакивают. Как бильярдные шары? Точно. Однако, представляет ли ваше высочество, сколь сложен должен быть бильярдный шар, чтобы отскакивать? Наивно полагать, что самая примитивная сущность, атом, обладает хотя бы одним из мириада свойств отполированного шара слоновой кости. Ладно, хорошо, но иногда они слипаются и образуют агрегаты более или менее рыхлые. Как они слипаются? Даже бильярдные шары к этому не способны. Понятия не имею, доктор. Никто не имеет, так что не огорчайтесь. Даже Ньютон, сколько ни трудился, не понял, как действуют атомы. А господин Ньютон и над атомами трудится? — спросила Каролина. Вопрос был обращен к Даниэлю. «Постоянно», — отвечал тот. «Однако его труд зовется алхимией. Долгое время я не мог постичь столь упорного интереса, покуда не понял, что через алхимию Ньютон силится разрешить загадку двух лабиринтов». «Так, значит, в своем Массачусетском институте вы будете заниматься алхимией?» «Доктор Уотерхаус?» «Нет, ваше высочество. Мне более убедительными представляются не атомы, а монады». Даниэль взглянул на Лейбница. «Уф, этого-то я боялась», — воскликнула Каролина. «Потому что ничегошеньки в них не смыслю». «Полагаю, мы установили», — мягко произнес Лейбниц, «что вы ничегошеньки не смыслите в атомах. Какие бы иллюзии ни питали на сей счет. Надеюсь избавить ваше высочество от заблуждения, согласно которому в поисках фундаментальной частицы универсума атомы являются более простым и естественным выбором, нежели монады. Чем монада отличается от атома? Давайте прежде выясним, в чем их сходство, ибо у них много общего. И монады, и атомы бесконечно малы, однако все из них состоит. Чтобы разрешить парадокс, мы должны обратиться к взаимодействию между ними. В случае атомов это столкновение и слипание. В случае монад – взаимодействие более сложной природы, к которому я в скорости перейду. Однако в обоих случаях мы должны объяснить все, что видим, скажем, эту колокольню, исключительно в терминах взаимодействия фундаментальных частиц. Исключительно, доктор? Да, ваше высочество, ибо если Вселенная создана Богом по понятным и неизменным законам, а уж это-то Ньютон доказал, то она должна быть единообразна во всем, снизу доверху. Если она состоит из атомов, то она состоит из атомов и должна объясняться в терминах атомов. Зайдя в тупик, мы не сможем всплеснуть руками и сказать: «А, вот это чудо!» Или «Здесь я ввожу совершенно новую сущность, которая зовется силой и не имеет никакого отношения к атомам». Оттого-то мы с доктором Уотерхаузом и не любим атомарную теорию, что не видим, как такие явления, как свет, тяготение и магнетизм можно объяснить ударами и слипанием твердых кусочков вещества. Значит ли это, что вы можете объяснить их в терминах монад, доктор? Пока нет. Мы не можем написать уравнение, которое предскажет рефракцию света или направление компасной иглы в терминах взаимодействия между монадами. Однако я твердо верю, что такая теория будет фундаментально более верна, чем атомарная. Госпожа герцогиня Даркашон говорила мне, что монады сродни маленьким душам. Лейбниц помолчал, затем продолжил. Слово «душа» часто употребляют в контексте монадологии. Оно имеет много значений, по большей части древних, и сильно затрепано богословами. В устах проповедников оно извращалось больше, чем любое другое. Так что, возможно, это не лучший термин для новой дисциплины – монадологии, однако оно пристало. Они подобны человеческим душам? Ничуть. С дозволения вашего высочества, попытаюсь объяснить, как в этом контексте появлялось удобопривратное слово – душа. Когда философ отважно вступает в лабиринт и начинает дробить универсум на все меньшие и меньшие доли, он знает, что когда-нибудь должен будет остановиться и сказать: «Отсель деления невозможно, ибо я дошел до мельчайшей элементарной неделимой единицы, фундаментального кирпичика мироздания». И дальше нельзя увиливать, а надо встать и провозгласить некие утверждения касательно этих кирпичиков, каковы их свойства и как они взаимодействуют между собой. Мне совершенно очевидно, что взаимодействия эти немыслимо многообразны, сложны, переменчивы и тонки. В качестве непреложного доказательства просто оглядитесь и подумайте, что может объяснить пауков, луны и глазные яблоки в столь густой паутине зависимости, и какие законы правят тем, как одна монада отзывается на все остальные монады во Вселенной. И я не просто так сказал «все». Монады, составляющие меня или ваше высочество, ощущают притяжение Солнца, Юпитера, Титана и далеких звезд, то есть чувствуют все и каждую из мириада монад, составляющих исполинские небесные тела, и на все и каждую откликаются. Как уследить за всем и решить, что делать? Я утверждаю, что любая теория, основанная на допущении, будто Титаны спускают атомы, несущиеся через пространство и ударяющие в мои атомы, весьма сомнительна. Ясно, что мои монады в каком-то смысле воспринимают Титан, Юпитер, Солнце, доктора Уотерхауза, лошадей, везущих нас в Берлин, вон тот сарай и все остальное. Что значит воспринимает? У монад есть глаза? Все должно быть куда проще. Это логическая необходимость. Монада в моем ногте чувствует притяжение Титана, не так ли? Насколько я понимаю, так диктует закон всемирного тяготения. Я объясняю это перцепцией, восприятием. Монады воспринимают, однако монады еще и действуют. Если бы мы могли перенестись ближе к Сатурну и попасть в сферу притяжения его Луны, мой ноготь вместе со всем мной упал бы на Титан. Это было бы коллективное действие всех моих монад в ответ на их восприятие спутника. Итак, Ваше Высочество, что мы знаем о монадах? Они бесконечно малы. Очко в вашу пользу. Всю Вселенную можно объяснить в терминах их взаимодействия. Два очка. Они воспринимают все другие монады во Вселенной. Три и... И они действуют. Действуют, основываясь на чем? На том, что они воспринимают, доктор Лейбниц. 4 из 4. Отличный счет. Теперь скажите, какими должны быть монады, чтобы все это стало исполнимым? Каким-то образом все перцепции стекаются в монаду, а она решает, как быть дальше. Это неукоснительно следует из всего предыдущего, верно? Итак, получается, что монада должна воспринимать, мыслить и действовать. Отсюда и возникла идея, что монада – маленькая душа, ибо восприятие, мышление и действие – свойства души в противоположность бильярдному шару. Означает ли это, что у монад есть души в том смысле, что у меня и у вашего высочества? Сомневаюсь. Тогда какие же у них души, доктор? Чтобы ответить, суммируем все уже известное. Они воспринимают все другие монады, а затем думают, чтобы как-то поступить. Мышление – внутренний процесс каждой монады. Он не осуществляется неким внешним мозгом. Значит, у каждой монады есть свой мозг. Я не имею в виду губчатую массу тканей, как у вашего высочества, но скорее нечто, способное изменять свое внутреннее состояние в зависимости от состояния остальной Вселенной, которое каждая монада воспринимает и сохраняет в себе. Разве состояние Вселенной не заняло бы бесчисленное множество книг? Каким образом каждая монада хранит в себе столько знаний? «Хранит, потому что должна», — сказал доктор. «Не думайте о книгах. Представьте лучше зеркальный шар, очень простой, но отражающий всю Вселенную. Мозг монады в таком случае механизм, выполняющий действия по некоторым заданным правилам, исходя из сохраненного в нем образа всей остальной Вселенной. Можно провести очень грубую аналогию с книгой из тех, в какие постоянно смотрят картежники, например, беспроигрышной системой месье Бельфора для игры в бассет. Книга, если выбросить словесные украшения, по сути являет собой сложное правило, указывающее, как игроку действовать при определенном раскладе карт и ставок на ломбердном столе. Понтер, руководствующийся книгой, не думает в высшем смысле этого слова, скорее воспринимает состояние игры, карт и ставок, сохраняет эту информацию в мозге, а затем применяет к ней правила месье Бельфора. Результат приложения правил действия, скажем, ставка, меняет состояние игры. Тем временем остальные игроки поступают так же. Хотя могут читать разные книги, руководствоваться разными правилами. Игра, по сути, не так уж сложна, и беспроигрышная система месье Бельфора тоже. Но когда нехитрые правила применяются за карточным столом, результат получается куда сложнее и непредсказуемее, чем можно вообразить. Отсюда я осмеливаюсь вывести, что монадами и их внутренним правилам вовсе не обязательно быть сложными, чтобы породить изумительное многообразие и дивные загадки тварного мира, которые мы видим вокруг себя. Так доктор Уотерхаус будет в Массачусетсе изучать монады? Спросила Каролина. Позвольте мне еще раз провести аналогию с алхимией, сказал Даниэль. Ньютон стремится познать атомы, ибо через них объясняет тяготение, свободную волю и все остальное. Если вы посетите его лабораторию и пронаблюдаете за работой мистера Ньютона, увидите ли вы атомы? Вряд ли. Они слишком маленькие, рассмеялась Каролина. Вот именно. Вы увидите, как он плавит вещества в тиглях или растворяет в кислотах. При чем тут атомы? Ответ прост. Ньютон, бессильный увидеть их даже в лучший микроскоп, сказал: «Если мои представления об атомах верны, то, бросив щепотку того-то в колбу с тем-то, я получу такой-то результат». Он проводит опыт и видит не тот результат, и не противоположный, а какой-то третий, неожиданный. Тогда он размышляет, перекраивает свои представления об атомах, придумывает новый проверочный опыт и так далее. Подобным же образом, если вы посетите меня в Массачусетсе, то не увидите монад на лабораторных столах. Вы увидите, как я строю машины, которые для мышления, то же, что колбы, реторты и прочее для атомов. Машины, что, подобно монадам, применяют несложные правила к поступающей извне информации. Откуда вы узнаете, что машины работают как нужно? Часы можно проверить по движению небесных тел. А как должна поступить машина, приняв решение? И как вы убедитесь, что это правильно? Все гораздо проще, чем вам кажется. Как указал доктор Лейбниц, правилам не обязательно быть сложными. Доктор написал систему для совершения логических операций путем действия с символами по некоторым правилам. Для высказываний это то же, что алгебра для чисел. «Он мне ее показывал», — заметила Каролина. «Но мне и в голову не приходило, что она имеет какое-то отношение к монадам». «Эту систему логики можно без особого труда заложить в машину», — сказал Даниэль. Четверть столетия назад доктор Лейбниц, развивая идеи Паскаля, построил машину, которая может складывать, вычитать, умножать и делить. Я всего лишь хочу продолжить эту работу. И много вам потребуется времени? Годы и годы, отвечал Даниэль. Больше, если я буду работать в лондонской суете. Посему, доставив вас в Берлин, я двинусь на запад и не остановлюсь, пока не достигну Массачусетса. Сколько займет работа? Довольно сказать, что к тому времени, когда она даст первые результаты, вы уже вырастете и будете королевой какой-нибудь страны. Однако, возможно, в минуту досуга вы вспомните поездку в Берлин с двумя учеными-чудаками и даже спросите себя, что сталось с тем из них, кто уехал в Америку строить логическую машину. «Доктор Уотерхаус, я уверена, что буду обращаться к вам мыслями куда чаще». «Трудно сказать, у вашего высочества будет много других занятий. Надеюсь, вы не расцените мои слова как дерзость, но я почел бы за честь получить от вашего высочества письмо, если когда-нибудь вам придет мысль поинтересоваться состоянием логической машины. И, к слову, если я вообще чем-нибудь смогу вам услужить». «Обещаю, доктор Уотерхаус, в таком случае непременно вам написать». Как несложно совершить такой маневр в тряской карете, Даниэль, сидевший все это время безупречно прямо, поклонился. «А я обещаю вашему высочеству откликнуться с радостью и без тени колебаний».